Глава 10. Чувствую, сам сяду на иглу. Весной 1977 года в недрах КГБ родился документ под названием «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан». В нем, в частности, сообщалось: руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять сформулированные задачи. По заявлениям американских разведчиков, призванных непосредственно заниматься работой с такой агентурой из числа советских граждан, осуществляемая в настоящее время американскими спецслужбами программа будет способствовать качественным изменениям в различных сферах жизни нашего общества, и прежде всего в экономике, что приведет в конечном счете к принятию Советским Союзом многих западных идеалов. Как покажет будущее, этот документ за подписью Андропова появился на свет вовсе не для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию к лучшему. Судя по всему, это была типичная отписка, рожденная очередной антидиссидентской кампанией. Ведь никаких практических действий это письмо за собой не повлекло. То есть ни одного агента влияния в СССР после него выявлено не было, и к суду ни к уголовному, ни к общественному не привлечено. А ведь тот же Андропов легко мог арестовать пару-тройку представителей агентуры западного влияния в СССР и добиться широкого суда над ними, дабы другим неповадно было идти по их дорожке. Но он палец о палец не ударил, хотя мог это сделать, даже если бы такая команда с самого верху ему и не поступило. Ведь мог же он, когда было нужно, раскрутить краснодарское дело, хотя Брежнев ему такой санкции не давал. Более того, генсек был в абсолютном неведении о нем, поскольку направлено оно было против его человека, хозяина Краснодарского края Медунова, которого Брежнев хотел сделать секретарем ЦК по сельскому хозяйству, а шеф КГБ мечтал видеть в этом кресле другого человека, Михаила Горбачева. В итоге последний в это кресло и сел, а Медунов оказался скомпрометирован. Что было дальше, мы знаем. Именно Горбачев и оказался главным агентом влияния Запада, который, заняв вскоре после смерти Андропова кресло генсека, и привел СССР к развалу. Напомним, что Горбачев был ярым таганкоманом. Буквально каждый в свой приезд в Москву из Ставрополя они с женой первым делом шли в Таганку набираться либеральных идей. Но это так, к слову. Кстати, Высоцкий тоже подпадал под категорию идейно нестойких, поскольку был женат на иностранке. Да, на коммунистке, но это были... Ну что это были за коммунисты? Это уже были не те члены ФКП, которые боролись в рядах сопротивления против фашизма, реально рискуя жизнью, а совершенно другие. Нынешние уже не были теми бескорыстными борцами за идею, а содержались на деньги КПСС. И рисковать своим комфортным существованием ради утопических, как они считали, идей, были не намерены. Высоцкий все это видел, причем по обе стороны, и делал соответствующие выводы. Он ступил на скользкую тропу компромиссов с действующей властью и сам не заметил, как стал не просто агентом влияния, а двойным. Во Франции он пропагандировал плюрализм советской власти, в СССР олицетворял собой борца за демократию по-западному, а именно так о нем думало большинство советских граждан, зная о том, что он женат на иностранке. В марте 1977 года, возвращаясь на родину из Франции, Высоцкий за несколько дней заехал в Венгрию, на несколько дней, чтобы сняться в эпизоде фильма «Их двое», в котором главную роль исполняла его жена Марина Влади. Отметим, что идея снять их вместе пришла в голову режиссеру фильма Марти Месарош неожиданно. Узнав от Влади, что ее отношения с мужем давно не ладятся, Марта решила таким вот образом их помирить. И придумала в фильме сцену, где герой Влади и Высоцкого появляется в кадре для того, чтобы поцеловаться. Именно во время этой встречи Влади впервые догадывается о том, что ее супруг употребляет наркотики. Как напишет она чуть позже в своих мемуарах, Ровно в 5:30 поезд подходит к вокзалу. Я вижу тебя в конце платформы, бледного, с двумя огромными чемоданами, которые я не узнаю. У меня очень болит голова, и от твоего присутствия, и от твоего отсутствующего вида мне становится совсем грустно. Я на всякий случай так тайком принюхиваюсь, но от тебя не пахнет водкой. Я уже ничего не понимаю. Ты смотришь как-то сквозь меня, и в твоих глазах меня пугает какая-то пустота. Физическая боль после самой жуткой пьянки – это ничто в сравнении с психическими мучениями. Чувство провала, угрызений, совести, стыд передо мной исчезает, как по волшебству. Морфий все стирает из памяти. Во всяком случае, в первый раз ты думал именно так. Ты даже говоришь мне по телефону с мальчишеской гордостью. Я больше не пью. Видишь, какой я сильный. Я еще не знаю цены этой твоей силы. Несколько месяцев ты будешь обманывать себя. Ты прямо переходишь к морфию, чтобы не поддаться искушению выпить. В течение некоторого времени тебе кажется, что ты нашел магическое решение, но дозы увеличиваются, и сам того не чувствуешь, ты попадаешь в еще более чудовищное рабство. С виду это почти незаметно. Ты продолжаешь более или менее нормальную жизнь. Потом становится все тяжелее, потому что сознание уже не отключается. Потом все это превращается в кошмар. Жизнь уходит шаг за шагом, ампулу за ампулой. Без страданий, потихоньку, и тем страшнее. А главное, я бессильна перед этим новым врагом. Я просто ничего не замечаю. Последнее удивительно, поскольку у Влади, как мы помним, старший сын Игорь тоже был наркоманом. Итак, мы подошли к достаточно деликатной теме – Высоцкие наркотики. По поводу того, как он к этому пришел, существует не целый набор различных версий. Как говорится, выбирай, не хочу. Согласно одной из них, все произошло несколько месяцев назад, будучи с концертами в российской глубинке, по одной из версий в Горьком. Он по совету врачихи, у которой муж пьяница, спасался от выпивки с помощью наркотиков. Решил пойти тем же путем. Испытанные ощущения ему понравились. И, как говорится, пошло-поехало. Другая версия принадлежит Михаилу Шемякину. Володя мне говорил, что до последних дней своей жизни будет недобрым словом вспоминать человека, своего друга с Таганки, достаточно известного артиста, который посадил его на иглу. Вроде бы из добрых побуждений, пытаясь помочь ему освободиться от алкогольной зависимости, он уговорил его сделать небольшой укол. Володе стало лучше, но после укола его потянуло снова на кокаиновое похмелье. И пошло-поехало. Существует также версия, что Высоцкого приобщил к наркотикам старший сын Марины Влади, Игорь, наркоман со стажем. Есть в этом списке и КГБшный след, согласно которому посадка Высоцкого на иглу была делом рук чекистов. Видимо, тех из них, кто поддерживал русскую партию. Ведь к 1976 году Барт превратился в достаточно крупную фигуру в либеральной фронде. И градус критического восприятия им советской действительности повышался не по дням, а по часам. В итоге либералы во власти с удвоенной энергией использовали его талант на поприще пропаганды своих идей как внутри страны, так и за ее пределами. Поскольку сам Высоцкий чуть ли не каждую свою поездку за рубеж не уставал повторять, что на Западе он не останется, державники-чекисты после провала операции «Самородок» и выбрали самый безопасный вариант его устранения – посадку на иглу. И сделали это руками одного из коллег-артиста. Последняя версия выглядит довольно страшновато, но только с точки зрения рядового обывателя. Людей же, не понаслышке знакомых с большой политикой, она совершенно не пугает и не удивляет, поскольку они-то знают, что политика и смерть всегда идут рука об руку. Как пел сам Высоцкий, политика – дело кровавое. А он окунулся в нее, что называется, с головой. Что касается жестокости выбранного метода, то с точки зрения других подобных прецедентов, державники еще поступили гуманно, выбрав для Высоцкого медленную смерть. Согласно другой версии, их оппоненты, либералы, несколько лет назад физически ликвидировали Василия Шукшина, без всяких церемоний, за несколько минут применив инфарктный газ. О том, что это была именно насильственная смерть, многие люди догадывались еще тогда, в 1974-м, но предпочитали помалкивать. Только иногда в порыве откровенности кто-то из них пробалтывался. Так, например, было с Сергеем Бондарчуком, который снимал Шукшина в последнем для него фильме «Они сражались за Родину». По свидетельству Николая Бурляева, Сергей Федорович однажды ему признался: «Шукшина убили, я даже точно знаю, кто это сделал». И так трудно сказать, какая из этих перечисленных версий подлинная, но одно можно констатировать с большой долей вероятности. К 38 годам внешне со средой и внутренне с самим собой конфликт Высоцкого достиг своего апогея. Случился пятый поворотный момент в его жизни – наркомания. Ее внешней причиной был алкоголизм Барда, но внутренняя причина была куда более сложной. Высоцкий подошел к порогу своего разочарования не только в развитом социализме, но и в самой жизни как таковой. К сожалению, мимолетное примирение с женой, случившееся в Венгрии в городе Цуонаки, где снимался фильм «Их двое», не изменило образа жизни Высоцкого, поскольку духовное отчуждение супругов зашло уже слишком далеко. Он вернулся в Москву и буквально спустя несколько дней, сразу после концерта в Подольске 26 марта, оказался в эпицентре нового скандала. 2 апреля вечером в театре на Таганке давали 10 дней, которые потрясли мир. Народу в зале собралось, как и обычно, под самую завязку. А тут на грех опять перебрал лишку исполнителя роли Керенского Высоцкий. Он явился на спектакль, с трудом ворочая языком, но заверил любимого, что сумеет отыграть так, что зритель ничего не заметит. Главреж ему поверил, поскольку такие примеры в прошлом действительно были. Но в этот раз хитрость не удалась. Какое-то время Высоцкий действительно контролировал ситуацию, но потом от жары его развезло так сильно, что он не только стал путать текст, но и вообще вел себя неадекватно. Зрителей в зале стал разбирать смех. Тогда Любимов бросился за помощью к Золотухину, мол, выручай. Тот поначалу опешил, такого на Таганке еще не бывало. Да и находился не в лучшем расположении духа в тот период. Дома у него то и дело вспыхивали конфликты с женой, актрисой того же театра Нины Шацкой. Но престиж родного театра был выше личных интересов. В итоге второй акт за Высоцкого доигрывал Золотухин. А что же Высоцкий? Его отправили домой, где он проспался, а затем снова напился. Причем пил так сильно, что поставил себя на грань между жизнью и смертью. С того света артиста вытащили врачи Института скорой помощи имени Склифосовского. О его тогдашнем состоянии оставил записи в своем дневнике Валерий Золотухин. Вот они. Володя лежит Склифосовского. Говорят, что так плохо еще никогда не было. Весь организм, все функции отключены. Поддерживают его исключительно аппараты. Похудел, как 14-летний мальчик. Прилетела Марина. Он от нее сбежал и не узнал ее, когда она появилась. Галлюцинации, бред, частичная отечность мозга. Господи, помоги ему выскрестись. Ведь, говорят, он сам завязал, без всякой вшивки, и год не пил. И это-то почему-то врачей пугает больше всего. Одна почка не работает вообще, другая еле-еле. Печень разрушена, пожелтел. Врач сказал, что если выкарабкается, а когда-нибудь еще срыв, он либо умрет, либо останется умственно неполноценным. Водка – это серьезная вещь. Шутка. Однако костлявая с косой на этот раз разминулась с Высоцким, поскольку его время еще не пришло. Пока Барт борется с болезнью, его коллеги по театру готовятся к знаменательному событию – премьере спектакля «Мастер и Маргарита» по Михаилу Булгакову. Она состоялась 6 апреля. Народу к театру подтянулось столько, что пришлось стягивать к Таганской площади милицию, которая только и делала, что кричала в рупор: «Освободите по возможности проезжую часть». Простым смертным путь в театр в тот вечер был заказан. Туда попали только лица, особо приближенные, причем сплошь одни представители либеральной тусовки. Среди них были замечены работники ЦК КПСС Георгий Шахназаров и Павел Черняев. Оба потом станут советниками будущего генсека-перестройщика Михаила Горбачева. Поэт Андрей Дементьев, кинорежиссер Георгий Юнгваль Хилькевич, драматург Афанасий Салынский, музыкант Артур Эйзен, писатели Фазиль Искандер, Борис Можаев и Юрий Корякин, а также Лили Брик, Наталья Ильина, Александр Штейн и многие другие. Премьера была принята на ура, что вполне закономерно. Этот роман либералами всегда почитался относимый к наиболее талантливым произведениям, где советская власть демонизировалась самым беспощадным образом. Кстати, сама власть прекрасно об этом знала и долгое время запрещала эту книгу. Однако во второй половине 60-х на остаточной энергии от хрущевской оттепели либералы вкупе с русскими почвенниками, которые почитали Михаила Булгакова как воспевателя белого движения, все-таки пробили публикацию романа в сокращенном варианте в журнале «Москва». Однако, чтобы отдать эту книгу для театральной постановки или кинематографической экранизации, здесь власть была принципиально ни за что. Но это сопротивление длилось меньше 10 лет. Наконец, в середине 70-х, уже на волне другого либерального мейнстрима, разрядки, либералы добились, чтобы власть разрешила перенести «Мастера и Маргариту» на театральные подмостки. И эта честь была доверена главному фрондеру либеральной тусовки Юрию Любимову и его «Таганке». Сделано это было не случайно, а с прицелом. Именно этот театр, прорвав с середины 70-х железный занавес, который висел перед ним с момента прихода туда Любимова, должен был стать одной из главных визитных карточек режима в его кампании, рассчитанной в основном на Запад, по приданию себе более демократического имиджа. Спектакль «Мастер и Маргарита» стал одним из самых модных представлений в столице. Попасть на него простому человеку было невозможно. Все билеты доставались исключительно элите, партийной и хозяйственной номенклатуре, комсомольским вожакам, представителям творческой интеллигенции и новоришам из числа теневиков, коих в 70-е годы развелась уже тьма тьмущая. Чуть позже актер Таганки Леонид Филатов так выразится по этому поводу. Театр на Таганке возник на волне социального презрения к тем людям, которые в конце концов заполонили наши фойе и щеголяли в антрактах мехами и бриллиантами. Мы помимо своей воли стали валютным театром. Студенчество из нашего зала вытеснили, ловчилы из автосервиса, торговли и так далее. Мы проклинаем их со сцены, а они с большим удовольствием на это смотрят. Мы издеваемся над ними, а их приходят к нам все больше и больше. Театр престижный, при случае можно щегольнуть в разговоре. Но самое забавное то, что наши метафоры, наши способы донесения идеи основной массе этих людей совершенно непонятны. Лично мне данная проблема видится иначе, чем Филатову. Во-первых, на заре этого театра его фанатами и в самом деле были в основном творческая и научная интеллигенция, студенческая молодежь. Однако ходили они в этот театр потому, что большинство его постановок несли в себе мощный заряд антиофициального искусства. Но уже очень скоро из области эстетики дело перекочевало в область политики. И «Таганка», по сути, стала антисоветским театром, который под видом спора с социалистическим реализмом на самом деле бросал вызов всей советской идеологии. Между тем, с 70-х годов, когда антисоветизм вошел в моду не только в интеллигентских кругах, но и в более широких кругах населения, в «Таганке» протоптали дорожку апологеты коррупции, хозяева жизни, директора магазинов и торговых баз, цеховики, фарцовщики и так далее. Эти люди тоже неплохо разбирались в эзоповом языке. За 10 лет игры в фигушки успели поднатореть. Однако в этот театр они шли отнюдь не потому, что были духовные жажды томимы. Их возбуждало само присутствие в стенах заведения, где такая модная штучка, как антисоветизм, возведена чуть ли не в культ. И в том, что любимым спектаклем подобной публики стал именно «Мастер и Маргарита», не было ничего удивительного, поскольку антисоветская философия была заложена там во всем. И в самом тексте, и во внешних эффектах, в той же обнаженке, как писал один зарубежный критик, все эти перебивки текста советской новоречью из газетных клише воссоздают в совокупности, да еще при соответствующей актерской мимике и интонации, ту социальную и психологическую среду, которая характеризует советский образ жизни, как высшую мистику с точки зрения здравого рассудка. Превратившись в главного проводника антисоветских настроений в культурной среде, Таганка стала меккой для советских новоришей, этих красных буржуев, которые сосали соки своего государства и одновременно его ненавидели. Точно так же поступали и сами актеры Таганки, поэтому все их стенания о том, что они не хотели видеть себя подобную публику, от лукавого. Все получилось вполне закономерно. Да, в 60-е, когда в советском обществе еще сохранялись романтические настроения, Таганку и в самом деле многие воспринимали как борца за закостеневшие идеологии. Но по мере все большего озлобления любимого ИК градусов, дух романтизма выветрился из этого театра окончательно. И он превратился, как уже говорилось, в некий закрытый клуб для своих, таких же, как и Любимов, антисоветчиков. Ловчилы из автосервиса, которые заполонили Таганку в 70-е, только внешне отличались от таганковцев, а по сути были с ее обитателями одной крови. Только ловчилы разъедали советское общество экономически, а актеры с Таганки духовно. И то, что они слились в общем экстазе, отнюдь не случайно. На заре Таганки у актеров этого театра не было личных автомобилей, а спустя десятилетия они уже были у большинства. И в автосервис они заезжали, регулярно расплачиваясь с тамошними мастерами не деньгами, а билетами в свой театр. Так Таганка стала валютным театром. Билеты туда по своей престижной стоимости приравнивались к валюте. Сам Любимов чуть позже метко назовет свой театр филиалом «Березки». Были в Советском Союзе такие магазины, где торговали исключительно за валюту. Между тем минул всего месяц. Всего лишь месяц после того, как Высоцкий был буквально на грани между жизнью и смертью, как он уже включился в новый концертный марафон. Отметим, что именно с 1977 года его концертная деятельность обретает еще более широкие масштабы. Он активно начинает выступать на огромных площадках вроде стадионов и дворцов спорта, где собираются десятки тысяч людей. Причем увеличивается и количество концертов. Например, в том мае 77-го он в отдельные дни давал по 5-6 выступлений за день. То есть, чёс фантастический. Публика, естественно, была рада, впрочем, как и Высоцкий, которому до зарезу нужны деньги не только на хорошую жизнь, но и на наркотики, которые начинают играть в его судьбе все большую роль. Расширение концертной деятельности Высоцкого было не случайным. Во-первых, во второй половине 70-х концертные организации страны добились некоторых экономических преференций. Увеличился процент от прибыли, который они имели право оставлять у себя, что стало поводом к увеличению числа концертов популярных исполнителей. Да и сама власть была заинтересована в том, чтобы у народа на фоне возрастающего в стране дефицита отдельных товаров была возможность хотя бы в чем-то не испытывать этого дефицита, а именно в зрелищах. Однако нас интересует другое. Как согласуется диссидентский статус Высоцкого с расширением его гастрольной деятельности? Разгадка проста. Либералы во власти заинтересованы в дальнейшей популяризации барда, дабы убить сразу двух зайцев. Во-первых, показать Западу, что в год 60-летия Великого Октября и предстоящего принятия в СССР новой конституции, в октябре в народе ее назовут Брежневской, советский социализм становится все более демократическим. Во-вторых, творчество Высоцкого по-прежнему должно рыхлить сознание советских граждан в преддверии близких либеральных реформ. А в то, что они начнутся, наверху мало кто сомневается. Кто-то возразит, но ведь концерт Высоцкого могли посетить всего лишь сотни тысяч зрителей, а как же остальные миллионы? До них его песни, как и раньше, доносили магнитофоны, как катушечные, так и кассетные. Причем именно с середины 70-х в СССР началось массовое производство относительно дешевых от 90 до 125 рублей катушечных и кассетных магнитофонов типа «Весна», «Ритма», «Соната», «Легенды», «Романтики», «Ноты» и так далее. Как верно напишет Шатин, магнитофонная культура сыграла роль пускового механизма поэзии Высоцкого. Я бы эти слова дополнил. Магнитофонная культура сыграла роль пускового механизма поэзии Высоцкого и спускового крючка в деле расстрела этой поэзии сознания советского человека. В свое время американское телевидение сделало президентом Джона Кеннеди. Он стал первым политиком, кто добровольно превратил себя в телетовар. Из Высоцкого сделали шансонье всея Руси, магнитофонная индустрия. Она, как и положено, находилась под надзором властей, которые в начале 70-х наладили выпуск магнитофонов с двумя головками – воспроизводящий и записывающий. И с этого момента записи песен того же Высоцкого стали распространяться по стране еще масштабнее и оперативнее, чем прежде. Таким образом, режим боролся с оппозиционером Высоцким. Согласимся, странная борьба, если не сказать больше. На самом деле никакой подлинной борьбы с ним не велось, а было продолжение все той же политики, расширение популярности барда посредством ловкой имитации борьбы с ним. В самом начале июня Высоцкий снова улетел в Париж, благо теперь он может это делать многократно. Там он записал свой очередной третий французский диск-гигант, на этот раз на фирме «Полидор», после чего они с женой отправились на остров Косумель в Мексике, где Владине предстояли съемки в фильме «Тайны Бермудского треугольника». Пока она в поте лица трудилась на съемочной площадке, Высоцкий наслаждался местными красотами и писал новые песни. В частности, именно там на свет родилась сатирическая песня «Письмо в редакцию. Дорогая передача», где без политических аллюзий опять не обошлось. В ней явно звучал ёрнически-издевательский подтекст по отношению к советскому строю, который в песне олицетворяет сумасшедший дом, канатчиковая дача. Его обитатели, советские люди, окончательно свихнулись от родной пропаганды, ТВ, радио, газет и ищут помощи. У нее же, посылая письмо в самый центр этой самой пропаганды, в Останкинский телецентр. Трудно сказать, когда именно в голову Высоцкому пришла идея подобной песни. Вполне вероятно, что это случилось с ним прямо по месту ее написания. Во-первых, фильм, в котором снималась Влади, как мы помним, повествовал о загадках Бермудского треугольника. Во-вторых, островные красоты Косумеля вполне могли навеять мысли о том, что здесь рай, а дома сумасшедший дом, поскольку там удивительное рядом, но оно запрещено. Вообще антисоветизм Высоцкого никуда не улетучился, а лишь усугубился. Причем его подстегивали не только события на родине барда, раздувание культа Брежнева на фоне роста массовой апатии у населения, но и активное приобщение Высоцкого к антисоветской эмигрантской литературе, которую ему умело подсовывали во время его приезда в Париж. По словам Марины Влади, мы вместе с Володей читали в Париже «Архипелаг ГУЛАГ». Володя был потрясен. Он считал, что Солженицын сделал нужное дело, совершил подвиг, когда описал все, что творилось при Сталине. Судя по всему, Высоцкий, считая себя продолжателем дела Солженицына, ставил целью описать то, что творилось при Брежневе, причем исключительно с негативной стороны. Поэтому Советский Союз он изображал то в виде ада, то в виде сумасшедшего дома, то в виде гербария. Советские люди при этом представлялись либо как сумасшедшие, либо как насекомые. На волне официальных словословий в связи с принятием новой Конституции Высоцкий написал в 1977 году «Притчу о правде и лжи», где в очередной раз ославил советский строй, поведал о том, как советская власть, изображенная в образе лжи, обокрала правду и, вырядившись в ее одежды, с тех пор водит людей за нос. По Высоцкому на его родине чистую правду вымазали черной сажей, чтобы никто не смог теперь ее узнать. Стервы ругали ее, правду, Федор Азаков, и похуже, чем стервы, мазали глиной, спустили дворового пса, духу чтоб не было, на километр 101-й, выселить, выслать за 24 часа. В этой песне Высоцкий выносил свой очередной беспощадный вердикт советской системе, уличая ее в том, что она лживая, хотя мнит себе себя одной из правдивых в мире. Побывав на Западе, Барт, видимо, пришел к выводу, что та система честнее. Она позволяет людям грешить и не пытается облечь свои запреты в идеологические одежды, тем самым ограничивая свободу людей. Так действовал принцип: поскольку человек неисправим, то не надо заставлять его быть лучше, пусть каждый живет, как ему нравится. В СССР же грех всячески преследовался, причем как в административном порядке, так и в уголовной. У нас реализовывался принцип: человека можно исправить в лучшую сторону с помощью силы. Долгие годы, почти полвека, советские люди были готовы насильственно исправляться. Но затем грех все сильнее стал овладевать большинством из них. В жизнь вступало новое поколение людей, которым, как уже говорилось, стало скучно быть безгрешными. Это, кстати, очень оперативно почувствовали на Западе. И в начале 60-х придумали конвергенцию, которая должна была ускорить грехопадение советского социума. Первыми на эту приманку клюнула советская номенклатура, а затем и либерал-западники, которых сильнее всех достала аскеза и стала привлекать раблезианство. Высоцкий оказался наиболее талантливым ретранслятором этих настроений из среды либералов-западников. Будучи сам великим грешником, алкоголизм, наркомания, прелюбодеяние, он должен был увлечь на путь греховных мыслей, усилить разочарование социализмом как можно большее число людей из разных слоев советского общества. Ведь вороватым номенклатурщикам и либералам-западникам нужны были поддельники. В одиночку свергнуть социализм им было трудно, как пел сам Высоцкий. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Поэтому к этому делу нужно было подключить широкие массы. Благо, что среди них хватало тех, кто тоже устал от советской аскезы и был не против от нее отказаться. Поэтому слава у Высоцкого так стремительно росла и крепла. Правда, не везде, в основном в европейской части страны, где грехопадение было особенно развито в силу близости к развратнице Европе. Высоцкому все больше мечталось, чтобы отдельные грехи перестали быть осуждаемы в СССР. Это давало ему гарантию на спокойную жизнь без пресловутых горкомов, парткомов, где из него буквально вытягивали жилы. А после того, как он подсел на наркотики, вопрос и вовсе стал ребром. Дело могло закончиться уголовными преследованиями. Та же ситуация была и с вороватой номенклатурой, которая вроде бы владела всем, но не могла извлечь из этого максимальную выгоду для себя, воровала с вечной оглядкой. Вот почему цели Высоцкого и номенклатуры совпали. Надо было свалить систему, которая мешала им грешить в открытую. Именно поэтому номенклатура и поддержала Барда, избрав для этого весьма хитрый способ, создавая вокруг него видимость запретов, дабы его слава среди широких масс росла. Сопротивленцев в народе особенно почитают. Впрочем, так было не только в случае с Высоцким, но и с Таганкой тоже, поскольку этот театр создавался как шприц для впрыскивания в советскую идеологию греховных идей. И во второй половине 70-х награда за эти впрыскивания нашла своего героя. В сентябре 1977 года шефу Таганки Юрию Любимову исполнилось 60 лет. Власть не осталась в стороне от этого события и наградила юбиляра Ордена Трудового Красного Знамени. Казалось бы, нонсенс в свете того, что случилось совсем недавно. Несколько месяцев назад главная партийная газета страны «Правда» разнесла любимовский спектакль «Мастер и Маргарита в пух и прах», после чего большинство специалистов предрекали скорый закат карьеры прославленного режиссера. А нет, его наградили орденом. Причем поначалу была даже мысль вручить ему орден боевого красного знамени за его боевитость на почве сражения с властью. Да еще и пообещали через месяц отпустить с труппы театра в первую западную гастроль во Францию. Все это было не случайно, а являлось прямым следствием все тех же закулисных симпатий властей по адресу либеральной фронды. Как мы помним, Юрий Любимов с 1974 года стал выездным, и по просьбе итальянских еврокоммунистов Любимов числился чуть ли не в друзьях генсека КПИ Энрике Берлингуэра, получил возможность ставить свои спектакли как в Италии, так и в других европейских странах. Живет режиссер как фон Барон, разъезжает на Ситроене, на иномарках в Советском Союзе ездили только избранные, сливки общества. Проживает в престижной сталинской высотке на Котельнической набережной. Не бедствует, его Таганка еще в середине 70-х власти принимают решение построить театру новое здание, впритык к старому, и выделять ему еще больше средств из госбюджета. Даже в среде самих либералов все эти реверансы в сторону любимого вызывали законное удивление. Получалось, что чем больше он мастерит фиг в сторону власти, тем активнее та его поощряет. Многие тогда в открытую говорили, что шеф Таганки на коротком поводке у КГБ. Эту версию чуть позже озвучит парторг Таганки Борис Глаголин, который в приватном разговоре с Валерием Золотухиным заявит: «То, что Любимов писал в КГБ, для меня это сейчас абсолютно ясно. Если бы было что-то, что меня, по моему положению парторга, вызвали бы и спросили. Меня за 20 лет никто ни разу ни о чем не спросил. Значит, они все знали от него самого. Ему было многое позволено. И все это была игра». В словах парторга Таганки нет ничего необычного. В советской творческой элите доносить друг на друга было в порядке вещей. Таким образом, инженеры человеческих душ выторговывали для себя различные блага, высокие звания, комфортабельные квартиры, заграничные поездки и так далее. И наивно предполагать, что Таганка, являясь меккой либеральной фронды, была вне поля зрения Лубянки. В этом плане она, наоборот, должна была быть в числе лидеров, поскольку там постоянно тусовались все самые известные советские и не только либералы, контакты которых КГБ обязан был фиксировать. Можно даже предположить, что таганковские ульи чекисты специально не ворошили, чтобы иметь возможность через своих стукачей следить за настроениями либеральной фронды. Поэтому не ошибусь, если предположу, что стукачей в Таганке было больше, чем в любом советском театре. Но вот почему, когда пал Советский Союз, именно представители творческой интеллигенции больше всех призывали народ пойти и разгромить КГБ. Ведь там хранились их доносы друг на друга. Однако в своем рвении либералы, если и преуспели, то ненамного. Большинство архивов КГБ уничтожить не удалось. Да никто бы и не позволил это сделать, учитывая, что в контрреволюционном перевороте активное участие принимало КГБ. Без него это проделать было бы просто невозможно. Поэтому все оперативные дела агентов комитета лежат сегодня в управлении регистрации и архивных фондов ФСБ России под надежной охраной, как заявил в 2003 году его начальник генерал Христофоров. Данные о негласных помощниках – это, пожалуй, самые главные секреты любой спецслужбы. Потому-то, кстати, такие сведения даже по прошествии многих лет не подлежат обнародованию. По понятным причинам. Я не могу открыть, как именно организовано у нас хранение агентурных дел. Скажу лишь, система защищена надежно. Кстати, когда руководительница музея Владимира Высоцкого, его бывшая супруга Людмила Абрамова, в 90-е обратиться в ФСБ России с просьбой дать ей возможность познакомиться с личным досье на Высоцкого, ей сначала ответят, что такого досье там нет, а потом прозвучит и вовсе неожиданно: если вы его получите, то вы такое узнаете. Интересно, что бы это значило? Может быть, то, что Высоцкий сам мог быть негласным агентом КГБ? Впрочем, об этом у нас уже еще будет время поговорить чуть позже. А пока вернемся к Юрию Любимову. Своей кульминацией благоговение властей к шефу Таганки достигло в год славного юбилея 60-летия октября и принятия новой Брежневской конституции 7 октября, когда его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Этой же награды в те же дни удостоился еще один юбиляр, коллега Любимова, руководитель МХАТа Олег Ефремов. Разница была лишь в том, что Ефремову орден на лацкан пиджака нацепил сам Брежнев, а Любимову это сделал кандидат в члены Политбюро, первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Кузнецов, который в порыве чувств так разграничился с именинником, что шепнул ему на ухо. Тут у нас некоторые предлагали дать тебе боевого красного знамени. Вот такое невольное признание вырвалось из уст высокого начальника, главного фрондера и антисоветчику страны. Кто-то из высоких шишек предлагал вручить боевой орден, видимо, чтобы он еще яростнее воевал против советской власти. Что называется, приплыли. В своем известном романе «Зияющие высоты» 1976 Александр Зиновьев изобразил некий театр на Ебанке, описывая его обитателей, включая артистов и публику. Автор выдал им следующую характеристику. С моральной точки зрения советская интеллигенция есть наиболее циничная и подлая часть населения. Она лучше образована, ее менталитет исключительно гибок, изворотлив, приспособителен. Она умеет скрывать свою натуру, представлять свое поведение в наилучшем свете и находить оправдание. Она есть добровольный оплот режима. Власти, хоть в какой-то мере, вынуждены думать об интересах страны. Интеллигенция думает только о себе. Она не есть жертва режима, она носитель режима. Вместе с тем, в те годы, обнаружилось и то, что именно интеллигенция поставляет наиболее активную часть в оппозицию к той или иной политике властей. Причем эта часть интеллигенции, впадая в оппозицию к режиму, выражает лишь свои личные интересы. Для многих из них оппозиция выгодна. Они обладают привилегиями своего положения и вместе с тем приобретают репутацию жертв режима. Они обычно имеют успех на Западе. Западу удобно иметь дело с такими борцами против советского режима. Среди таких интеллигентов бывают и настоящие борцы против язв коммунистического строя, но их очень мало. Вполне вероятно, под этими немногими Зиновьев имел в виду и нашего героя Владимира Высоцкого. Однако и его идейность, как уже отмечалось, ловко управлялась властью. Люди ведь делятся на две категории – на тех, у кого на первом месте ценности, и на тех, у кого на том же месте интересы. Последние двигают людей вперед, а ценности корректируют направление движения. В наши дни ценности практически отодвинуты на периферию жизни. Однако начался этот процесс еще в 70-е годы прошлого века, когда советские либералы начали последний этап конвергенции советской системы с западной. Высоцкий был нужен либералу именно как носитель ценностей, которые разделялись большинством советских людей. Интернационализм, любовь к ближнему, неприятие насилия и так далее. При этом Высоцким было не так-то легко управлять. Но эта проблема была разрешима при грамотном подходе. Для этого его специально держали в полуразрешенном статусе, чтобы а. поднять его реноме в глазах народа как носителя подлинных ценностей, и б. чтобы он легче соглашался уступать разного рода интересам, поездки за границу, выпуск пластинок, съемки в кино и так далее. Таким образом, к концу жизни он уже начал путать ценности с интересами, впрочем, как и большинство советских людей. Потому, собственно, и стал наиболее ярким выразителем дум и чаяний последних. В конце октября Высоцкий снова в Париже. Как видим, с недавних пор эти вояжи стали для Барда неким аналогом дачных поездок. Вот и теперь он приехал туда, чтобы отдохнуть, а также принять участие в очередном мероприятии тамошних коммунистов, которых он, судя по всему, чтит более чем коммунистов советских, за их симпатичный ему еврокоммунизм, который к тому времени стал уже открытым вызовом Москве. Вообще, ситуация вокруг еврокоммунизма, сложившаяся во второй половине 70-х, в Западной Европе стоит сказать отдельно. Как мы помним, истоки еврокоммунизма уходили в конец 60-х, когда у западных коммунистов наступило разочарование в советском социализме после чехословацких событий. И зародились надежды, что в бурлящей Европе они сумеют перехватить инициативу у своих оппонентов из конкурирующих партий. И также надежды действительно имели под собой основания. И такие надежды. Так во Франции после двух десятилетий непрерывного правления правые потеряли доверие, и в их рядах начался раскол. Это привело к тому, что французские левые партии ФКП и ФСП решили объединиться в союз левых сил, летом 72-го. В соседней Италии коррупция и некомпетентность правящей партии христианско-демократической тоже вызвали рост симпатии коммунистам. В Испании доживала последние дни диктатура Франко. И у тамошней компартии также появились большие шансы встать во главе грядущих изменений. Что касается участия Москвы в этом процессе, то она не имела больших возможностей вмешиваться в этот процесс, поскольку большинство западных компартий собирались прийти к власти именно на волне отрицания советского социализма. В итоге из трех ведущих западноевропейских компартий ФКП, КПИ и ИКП самой близкой Москве, как мы помним, была до поры до времени французская. И когда ее руководство затеяло создать союз левых сил в Москве, это дело одобрили, положившись на мнение аналитиков из международного отдела ЦК КПСС, которые увидели в этом союзе возможность победы ФКП в будущем. Но этот прогноз оказался ошибочным. К концу 77-го стало окончательно понятно, что союз левых сил принес ФКП больше вреда, чем пользы. А лавры победителей достались их союзникам по блоку социалистам. Благодаря союзу им удалось в значительной мере восстановить влияние и организацию своей партии. Численность СФС, ФСП за 5 лет выросла более чем вдвое и достигла 180 тысяч человек. Их лидер Франсуа Миттеран, а не вожак коммунистов Жорж Марше, стал претендовать на роль лидера всей левой оппозиции, а ФСП на роль первой политической партии Франции. Как отметит чуть позже сам Жорж Марше, политика нашей партии в период Союза левых сил привела к тому, что по существу мы поддержали идею, будто партия, как таковая, должна стушеваться, чтобы во Франции могли произойти изменения. Совместная программа породила иллюзии относительно социалистической партии, создавая впечатление, что она изменилась в такой мере, что между ФКП и ФСП исчезли различия. Между тем, неудача с Союзом толкнула Марше и его единомышленников в объятия еврокоммунистов Италии и Испании, которые на тот момент находились в лучшем положении. Их опыт взаимодействия с соперничающими партиями оказался положительным. Как итог, в марте 1977-го лидер ФКП имел личную встречу с лидерами ИКП и КПИ, где выразил согласие со многими позициями апостолов еврокоммунизма. Более того, в том же году Марше написал книгу, где он в открытую назвал себя еврокоммунистом, хотя до этого старался всячески этого термина применительно к себе избегать. Тем временем в Москве все с большей тревогой наблюдали за тем, как ФКП дрейфует в сторону позиции, по сути, антисоветской, разделяемой итальянской и испанской компартиями. Хотя дрейф этот был вполне закономерен и во многом явился следствием ошибок самой Москвы, которая дала свое согласие на союз ФКП с социалистами. Впрочем, было большим вопросом, какой именно характер носила эта ошибка – непреднамеренный или все же сознательный. Ведь в том же международном отделе, который и направлял стратегию КПСС и братских компартий в международном коммунистическом движении, и раньше было много сторонников еврокоммунизма, а в пору разрядки их и вовсе стало большинство. Эти люди считали благом союз коммунистов с буржуазными партиями, поскольку видели в этом перспективу такого же поворота и в деятельности самой КПСС. Эти люди лишь на словах называли себя ленинцами, а на самом деле во многом действовали вопреки его учению. Фактически ими были похоронены его слова, что главное в оппортунизме – идеи сотрудничества классов. Продолжая работать в цитадели ленинизма, эти люди на самом деле были заодно с теми же испанскими коммунистами, которые убрали определение «ленинское» из названия своей партии. Испанцы призвали мировое комдвижение искать дорогу к социализму не на пути ленинской теории социалистической революции, а на некоем третьем пути между социал-демократизмом и марксистским социализмом. Не случайно в среде высших советских партноменклатурщиков ходил рукописный самиздат. Работа наиболее воинствующего ревизиониста, французского еврея Ж. Эленштейна. Отметим, что в том же КГБ прекрасно были осведомлены об этих настроениях. То же письмо Андропова об агентах влияния имело в виду под собой и их тоже. Однако чекисты палец о палец не ударили, чтобы каким-то образом вмешаться. На Лубянке, как и в высшем руководстве страны, считали, что наличие различных точек зрения на развитие комдвижения в партийной среде способствует борьбе мнений и выработке на этой основе правильных решений. Однако в случае с французским просчетом международников свою роль сыграло ведомственное противостояние между ними и чекистами. Чтобы доказать Брежневу этот просчет и то, что за коперщиком европейского ереси ФКП является ее лидер и личный друг советского генсека Жорж Марше, Андропов в начале 1977 года заслал во Францию своего казачка, старого чекиста, работавшего еще в сталинские годы в парижской резидентуре НКВД, который должен был с помощью своих прежних связей в ФКП выявить и главных тамошних смутьянов, чтобы на основе этих данных в Москве решили, как их нейтрализовать. В итоге тайной экспедиции окончательно вскрылось то, о чем в Москве многие давно догадывались, что главным застрельщиком смуты является лидер ФКП Жорж Марше. За эту миссию, которая добавила Андропову лишних симпатий перед Брежневым, бывший НКВДшник был награжден орденом Красного Знамени, а шеф КГБ добился у генсека выдачи карт-бланша на операцию, не целью которой была поддержка просоветских сил в руководстве ФКП. Учитывая все вышеизложенное, задумаемся о том, какую роль в этой операции мог играть наш герой Владимир Высоцкий. Естественно, человеком, посвященным в нее, он не был. Однако то, что его авторитет мог быть использован в этой борьбе, предположить можно. Тем более, что его жена Марина Владя входила в группировку именно просоветских сил внутри ФКП, занимая на протяжении почти 10 лет пост президента общества Франции СССР. Именно за свою позицию Владя никогда не имела никаких трений с Кремлем и беспрепятственно приезжала в СССР, когда ей заблагорассудится. При жизни Высоцкого ей будет выдано порядка 70 виз. Не учитывать всего этого Высоцкий не мог, находясь в двояком положении. Испытывая симпатии к сторонникам Жоржа Марше, он в то же время не имел права подставлять свою жену, входившую в соперничающую группировку. То есть и здесь его раздирал внутренний конфликт, который не шел на пользу его душевному и физическому состоянию. Итак, осенью 1977 года Высоцкий приехал в Париж, чтобы участвовать в шумной акции в поддержку просоветских сил в ФКП, приуроченной к 60-летию Великого Октября. В этом празднике, проходившем в многотысячном зале «Павильон де Пари», участвовала целая группа известных советских поэтов-либералов в лице Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Булата Акуджавы, Алжаса Сулейменова, Виталия Коротича, Михаила Сергеева и других. По одной из версий, участие Высоцкого в этом поэтическом представлении не предполагалось, но это вряд ли. Наверняка организаторы этого мероприятия в Москве, в ЦК КПСС, с самого начала делали ставку на Высоцкого, политические акции которого по-прежнему оставались высокими по обе стороны границы. По сути, он олицетворял собой советского еврокоммуниста, хоть и беспартийного, поборника западной демократии и критика советского социализма. О том, что Высоцкий был осведомлен о своем участии в этом мероприятии и был не против этого, говорит сам факт его приезда во Францию, но не вместе с Таганкой, а чуть раньше ее. Поэтический концерт состоялся 26 октября. Высоцкий в нем выступал последним, что тоже было показательно. Именно по-настоящему значимым артистам обычно доверяли честь ставить финальные точки и подобного рода представлениях. Им были исполнены следующие песни: «Спасите наши души», «Расстрел горного эха», кони привередливые, погоня, прерванный полет. Отметим, что все песни были исполнены на французском языке. Перевод Мишеля Форестье. Чтобы присутствующие поняли не только их первый пласт, но и подтекст. Ведь Высоцкий не случайно выбрал именно эти песни. В «Спасите наши души» и в «Расстреле горного эха» речь шла о том, как задыхается в тисках несвободы либеральная интеллигенция, советская в первую очередь. Что касается трех остальных песен, то в них Высоцкий декларировал те же самые идеи, но уже применительно к своей собственной судьбе. Например, «Погоня» была вариантом «Охоты на волков», но более облегченным. Там опять речь шла о том, как волки, власть пытается погубить главного героя. Саму охоту Высоцкий исполнить побоялся, видимо, памятуя о ее одиозном восприятии советскими властями. Стоит отметить, что в телевизионном телепортаже с этого праздника, который в тот же день был показан в программе «Время», выступление Высоцкого было безжалостно вырезано. Спрашивается, почему? Видимо, потому, что это выступление было рассчитано на советского зрителя, а на французского, которого надо было... Не на советского зрителя, а на французского, которого надо было обаять в первую очередь, чтобы он не растерял свои симпатии к ФКП накануне предстоящих в марте 78-го выборов. А для советских телезрителей Высоцкий по-прежнему должен был оставаться гонимым певцом, дабы у него не закралось сомнение, а чё это Высоцкий выступает на французском празднике в честь Великого Октября. Кстати, тогдашние гастроли Таганки именно во Франции, первой капиталистической стране с ее гастрольным, в ее гастрольном графике, тоже были не случайны и прямо вытекали из задумки Кремля помочь ФКП выиграть выборы весной будущего года и изменить соотношение сил внутри руководства ФКП в пользу просоветских деятелей. Об этом со всей очевидностью говорит то, что продюсером-организатором этих гастролей был знаменитый французский коммунист Зариа. Таганка приехала во Францию 4 ноября. С собой она привезла 4 спектакля. Причем все они были поставлены по известным литературным произведениям. Но с оригиналом имели мало общего. Интерпретированные Юрием Любимовым в соответствии с его либеральными воззрениями, это были 10 дней, которые потрясли мир по Дину Риду, по Гамлет, по Уильяму Шекспиру, «Мать» по Горькому и «Тартюф» по Мольеру. Представления шли во дворце Шальё, этаком аналоге столичного театра Советской Армии. И поначалу собирали очень мало зрителей, всего-то 200-300 человек, при вместимости по 1000. И это при том, что французская коммунистическая печать приложила максимум стараний, чтобы распиарить приезд Таганки во Францию. Но, видимо, именно этот пиар зрителей отпугнул. У большинства людей во Франции интерес к ФКП за последние годы пропал. Тут самое время вспомнить самого Высоцкого. На одном из своих октябрьских выступлений в Казани он с сарказмом описывал провал гастролей в Париже, театра имени Ленсовета. Дескать, не пошли парижане на прокоммунистический спектакль про Чили. Хоть ты тресни. Теперь точно такая же история приключилась и с самой Таганкой, крышевали которой все те же коммунисты. Однако об этой оказии Высоцкий на своих советских концертах предпочитал никогда не рассказывать. Не вредитель же он был самому себе и родной Таганке. Понимая, что дело швах, Юрий Любимов поступил как настоящий либерал. Решил использовать в качестве приманки скандал, давая интервью, явно не случайное, главной газете либеральной французской интеллигенции «Монт», аналог советской литературной газеты, он сообщил, что собирается судиться с газетой «Правда», где было напечатано письмо против его постановки «Пиковой дамы». Прочитав это, парижане, охочие до скандалов, ринулись на штурм Шальё, поскольку им стало интересно взглянуть на спектакль режиссера, который собирается судиться с самой советской властью. Между тем, один из спектаклей «10 дней, которые потрясли мир», французская критика, ориентированная на круги русской эмиграции, встретила в штыки. Она обвинила авторов постановки в антиисторизме, мол, много вранья вокруг событий октября 17-го. в легкомысленном подходе к историческим событиям. Не обратить внимания на эти упреки либерал Любимов никак не мог, поскольку прекрасно понимал, чем чревата для него обструкция со стороны эмигрантов, потери реноме либерал-интеллигента. Поэтому он принял решение снять спектакль с гастролей и заменить его другими «Гамлет», «Мать». А когда возмутились организаторы гастролей коммунисты и заставили его восстановить в гастрольной сетке 10 дней, Любимов перестал появляться в театре, когда шел этот спектакль. Вот такое мурло явил миру главный театральный либерал-интеллигент Советского Союза. Что касается Высоцкого, то он, по словам Золотухина, в первые дни гастроли чувствовал себя неловко. Почему? Не потому ли, что уши Москвы торчали в них особенно отчетливо? Однако точно так же они торчали и на недавнем празднике в Павильон де Пари. Но Высоцкий тогда им значения не придал. Почему? Наверное, потому, что его участие в том празднике заняло всего-то меньше часа. А здесь речь шла о многодневных гастролях. После выступления в Париже Таганка отправилась продолжать гастроли в Лион с 24 ноября, а затем переехала в Марсель с 7 декабря. Именно последняя часть гастроли оказалась самой скандальной, и виновником этого стал Владимир Высоцкий, которому, видимо, настолько обрыдло участие в этих прокоммунистических гастролях, что он сорвался. Видимо, не случайно он тогда написал вторую серию «Охота на волков», «Охота с вертолетов», посвятив ее Михаилу Шемякину. Речь не шла все о том же, о загоне инакомыслящих волков жестокими стрелками, олицетворявшими собой высшую власть. То, что охота эта велась с вертолетов, было метафорой, намек на то, что охотой руководят те, кто наверху. О своей незавидной судьбе Высоцкий в песне отзывается следующими словами. «Я мечусь на глазах полупьяных стрелков, искликаю заблудшие души волков. Те, кто жив, затаились на том берегу. Что могу я один? Ничего не могу». Под теми автор, видимо, имел в виду тех инакомыслящих, которых советская власть выдворила из страны. Они теперь на том берегу. Среди них Александр Солженицын, Андрей Синявский, Иосиф Бродский и так далее. И отныне Высоцкого окружают одни псы. Кстати, собак он не любил, о чем неоднократно говорил собачнику Шемякину, удивляясь: Ну что ты находишь в этих собаках? Я живу, но теперь окружают меня звери, волчьи, не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня, мы их раньше считали добычей. На самом деле добычей был и сам Высоцкий, и осознание этого, видимо, больше всего его и травмировало. Как итог, тот самый марсельский срыв. Все началось 8 декабря, когда в советском консульстве был устроен семейный прием, на который были приглашены артисты. Высоцкий весь вечер тянул джин с тоником, чего делать не стоило бы. Вечером ему предстояло играть Гамлета. Тот спектакль он отыграл, но вот на следующий, что называется, забил. Чаша его терпения переполнила поведение Любимова на светской тусовке в одном парижском издательстве. Не под крышей ли все той же КПФ, где режиссер вздумал учить премьера театра уму-разуму, на что Высоцкий резонно огрызнулся. «Дескать, в вашем успехе есть и моя немалая доля». Совершенно справедливые замечания. В итоге Высоцкий, прихватив с собой Ивана Бортника, покинул тусовку и отправился догуливать в другое место. И это за пару часов до начала спектакля. И вот теперь представьте себе картину. Полный зал зрителей, вся труппа в сборе, а Гамлета нет. Кто-то прибежал к Любимову и доложил ему, что Высоцкий послал всех на три буквы и уехал гулять в какой-то ресторан. Шефу Таганки едва не стало дурно, поскольку он живо себе представил, что его ждет по возвращению в Москву. Высоцкому-то что, как с гуси вода. А он после недавнего наезда в «Правде» по поводу своей оперы да и скандалов вокруг нынешних гастролей, конфликты за 10 дней, а также интервью любимого Юманите, где он вступил в полемику с литературной газетой, заявив, что она лжет, когда пишет, будто он осудил фестиваль искусств Биеннале в Венеции, который в том году взял своим девизом слоган «Все на поддержку советских диссидентов», ни на какие поблажки рассчитывать уже не мог. Поэтому действовать надо было немедленно и решительно. Взяв с собой художника Давида Боровского и режиссера Марсельского театра Пьера Глафреш, Таганки отправился на поиски загулявшей звезды. Поиски длились недолго. По счастливой случайности Высоцкого в компании Бортника удалось обнаружить в ближайшем же ресторане. Но актеры, увидев любимого, даже не подумали поспешить ему навстречу. Вместо этого они выскочили из ресторана, тормознули такси и бросились прочь. Далее послушаем рассказ Ивана Бортника. «Мы поехали в порт. Там продолжили, разумеется. Вовка стал приставать к неграм, которые там какие-то фишки играли. Он начал подсказывать. Не туда ходишь, падла. Хватал их за руки. Я понял, что это уже чревато, и оттащил его. Мы выходим на площадь перед портом. Она абсолютно пустынна. И вдруг останавливается машина, из нее вылезает шеф Юрий Любимов. Как он нас нашел? Ведь не знали Марселя, ни он, ни мы. Ну вот интуиция, видимо». Верное направление Любимова указал режиссер Марсельского театра Федор Розаков. «Нас привели, развели по номерам, слава богу, все обошлось. И Володя замечательно отыграл спектакль. 10 декабря театр на Таганке вернулся на родину. А Высоцкий еще на некоторое время остался в Париже. Поэтому он не был свидетелем скандала, который случился на Шереметьевской таможне. Ее сотрудники в течение нескольких часов шмонали артистов, отбирая у них антисоветскую литературу. Но эта аморалка не стала к поводу каким-то серьезным санкциям против нарушителей. Все они отделались легким испугом. Не пострадал Юрий Любимов, хотя за ним также числилась и аморалка личного характера. Подразумевается любовная связь режиссера с гражданкой Венгрии Каталиной Кунц, которая случилась еще год назад в Будапеште и тянулась до сих пор, хотя Любимов по-прежнему был женат на актрисе Людмиле Целиковской. Поскольку Любимов был членом партии, этот адюльтер мог выйти ему боком, но не вышел. Видимо, опять вмешалась лохматая рука, позволив режиссеру-фрондеру делать то, чего многим другим партийцам делать не дозволялось. Вообще, та связь с венгеркой была вполне закономерна для мировоззрения Любимова. На тот момент иссякли не только его теплые чувства к Людмиле Целиковской, но и пропал деловой интерес к ее пробивным способностям, которые на протяжении долгих лет помогали Любимову в его карьере. Как мы помним, своим устройством в Таганку он во многом был обязан и ей тоже. После того, как с середины 70-х Любимов стал превращаться в фигуру международного масштаба, его тогда сделали выездным. Целиковская ему уже стала не нужна. Зато венгерская журналистка с определенными связями не только у себя в стране, но и за ее пределами, а Венгрия в социалистическом блоке считалась одной из самых капиталистических, подвернулась очень даже кстати.